Глава 15. Удивительно знакомый голос, хотя я совсем не планировал его услышать здесь. Да нет, не так. Я вообще никого не планировал здесь услышать, тем более из-за печки. Яга Батьковна! Повернулся я к старухе, которая, видимо, пребывала не в меньшем замешательстве. А давно у тебя в избе такая вольница началась? Или, может, я чего-то упустил по недомыслию? Разве без твоего разрешения здесь может шастать кто угодно? Ответить ведьма мне не успела, потому что из-за печи раздался еще один голос, гораздо более неожиданный в этих обстоятельствах. «Не надо наговаривать на избу, тем более, что она сама не в состоянии вам ответить». Князь Финист собственной персоной вышел на центр комнаты и посмотрел на меня хмурым взглядом. «Хвала всем богам, хоть у кого-то в этом мире сохранилось уважение к моей персоне». Звучит, прямо скажем, не очень оптимистично. На автомате я почесал затылок и непроизвольно улыбнулся этому жесту. Но по большому счету это не сильно что-то меняет, и вопросы у меня остаются прежними. А что, собственно, произошло? И где ваша всесильная гвардия? Как резали дружину пауков, я видел, а вот все остальное не очень понятно. Апокалипсис? Князь посмотрел на меня таким взглядом, как будто я ему на сапог плюнул, а затем еще и извиниться отказался. Самое интересное, глазками-то князь зыркает, а молчит. Значит, либо сказать нечего, либо не особо хочет царственной особо о своих проблемах рассказывать. «Если бы у бабушки что-то было, то она была бы дедушкой», — подал голос паук. Вид у некогда мажористого игрока был откровенно потрепанный. Судя по всему, они с князем к избушке явно не по красной ковровой дорожке добирались. «Мы и сами не очень понимаем, что произошло. И уж тем более не знаем, почему должны перед тобой оправдываться. Ты сам-то чем занимался?» «Лучшая защита нападения, не так ли?» Обалдел я от такого наезда. «Ко мне-то какие претензии?» «Вообще-то это ты уснул прямо посреди разговора». В тоне паука появились обличающие нотки. «А буквально через 15 минут после этого гвардейцы исчезли. Все до единого. Я в этой игре практически с момента ее основания, но никогда не видел ничего подобного. Это противоречит всяческой логике игрового процесса. Я еще жалобу в администрацию напишу». «Ага, конечно. Пиши, пиши. Я даже примерно знаю, кто ее будет читать и с каким именно смехом на нее реагировать. Судя по кривой усмешке бабы Яги, наши с ней мысли совпали. Непонятно другое. Если исчезновение гвардии и появление армии узкоглазых — это задумка Чуя, то какой в этом смысл? Мне-то казалось, что наш чешуйчатый друг заинтересован в развитии игры, но, похоже, креститься надо. О каком развитии может идти речь, если один из двух главных персонажей внезапно остался без армии? «Моя дружина попросту очумела», — продолжал тем временем свой рассказ паук. «Только что по периметру площади стояли надсмотрщики, а потом вдруг раз — исчезли. Не ушли, не растаяли, а испарились, как будто их никогда там и не было. Я поначалу подумал, что это князь очередное заклинание применил. Хотел даже вернуться и лично спросить, но не успел». «Предали!» — хлопнул ладонью по стене избы князь. «В спину ударили. Не зря я предателей в твоей шайке искал. Кто-то из них навел печенегов». «Печенеги? Наверное, я в школе очень плохо учил историю. Что-то колыхается, а вот что именно, осознать проблематично. Печенеги, половцы. Жили где-то на юге, ходили Русь грабить. Или русичи их периодически разоряли. Или вообще этот процесс по очереди организован был. В общем, что-то из этой оперы. Но это надо учебник истории полистать, чтобы подробности вспомнить. Вопрос в другом. Здесь, в игре, они на какой стороне играют? Оказывается, Чуй создал мир намного сложнее, чем две половинки банана. Я-то думал, что все легко и просто. Здесь наши, там за речкой не наши. Наши с не нашими периодически выясняют, чьи в лесу шишки. Вот, собственно, и все. А теперь еще и печенеги какие-то. Причем не просто какие-то, а такие, которые могут ненароком самого Финиста в бараний рог свернуть. Вон он сидит, глазами зыркает, о предателях плачется. Но ведь по сути своей сам чего-то не доглядел. Как так получилось, что целая армия умудрилась пробраться к терему незамеченной? Должны же здесь быть какие-то дозоры ближние и дальние, разведка, пограничники, в конце концов. Понятное дело, что самому Финисту я сейчас ничего этого говорить не буду. Прибьет еще меня мимоходом. но зарубочку в памяти на всякий пожарный оставлю. Как с такими катаклизмами можно армию для серьезного дела собирать? Только парочку дружин сагитируешь за правое дело воевать, как тут же появится орда узкоглазых и всех перережет. «Сдавайтесь, русские! Нас орда!» А им и ответить некому, потому что охраны никакой, и всех давно порешили. «Я же мог уничтожить это племя!» — продолжал тем временем мечтать о чем-то князь. «Мне стоило пальцем шевельнуть, а они... О, боги, где были мои глаза?» «Князь, да хватит уже!» — обратился я к финисту. «Давайте все-таки решим, что делать будем». «Мне кажется, вопрос, что делать, как раз-таки понятен», — подал голос паук. «Квест на смерть Кощея, как я понимаю, до сих пор не отменили? Значит, ее и надо искать. Наверняка в сценарии мира что-то подобное и прописано». «Вы так чудно порой разговариваете», — подал голос молчавший до этого момента Максимилиан. «Но вот я только половину либо не понимаю, либо не представляю. Почему гибель гвардии и поиски смерти Кощея лично князем — это хорошо? Ну, допустим, мы еще не знаем, погибла гвардия или отправилась в отпуск. Причем, замечу, внезапный, а оттого и неоплачиваемый». Плоские шутки явно выдавали душевные волнения паука. Но надо отдать ему должное. Мужчина явно умел держать хорошую мину при самых ужасных обстоятельствах. «Может быть, это тоже какое-нибудь мощное заклинание, про которое мы просто не знаем? В конце концов, проверка светом — это, как я понимаю, был дар Бога? Да, уважаемый князь? Я же не ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — хмуро процедил финист. «Это дар Перуна, и он недоступен обычным смертным». «Ну, недоступен так недоступен», — перебил его паук. «Вопрос о том, какое именно у него действие. Может быть, гвардия — это плата за проведение ритуала, так называемая сакральная жертва, а может быть, по-другому. Боги пришли к выводу, что их дар использован не по назначению, и таким образом наказали нашего князя». А финист-то потерял изрядную долю своего авторитета. Я отметил это обстоятельство мимоходом, на автомате, но тут же мысленно вернулся назад, чтобы проанализировать свои выкладки повнимательнее. Буквально несколько часов назад паук готов был положить всю свою дружину, защищая лидера светлых сил. А сейчас чуть ли не по щеке его похлопывает, снисходительно объясняя окружающим свою версию происходящего. А почему он не пытается вернуть сюда свою дружину? Или сам отправиться к ней? Странное поведение. Причем мало того, что он ведет себя по отношению к князю достаточно вольготно, так еще и делает это в его присутствии. Неужели паука так сильно расстроила смерть бойцов дружины? Она же игровая. Или он больше переживает о несбывшихся надеждах? Никогда мне не понять таких людей. Как можно променять реальную жизнь на развлечение? Судя по всему, в жизни паука произошло нечто подобное. Ну не может нормальный человек так сильно переживать из-за игровых амбиций. В подобных случаях даже термин специальный принято употреблять. Лудомания. Ну или игромания, если кто терпеть не может непонятные словечки. Так что я думаю, что в Библии все написано правильно. Раздувался тем временем от сознания собственной значимости паук. Все, что Господь нам не посылает, призывает нас к смирению. Это испытание для князя. Он должен лично найти смерть Кощея и доказать богам, что достоин той миссии, которую они на него возложили. Тогда и гвардия вернется, и другие проблемы, само собой, рассосутся. Не, паук точно больной. Еще и Святое Писание приплести умудрился. Не хватает только график вероятности нашей победы построить. Впрочем, судя по одухотворенным лицам, всем остальным слова дружинника показались достаточно логичными. Вон Василиса аж рот открыла, чтобы лучше слышать, что там еще, мол, ведь наш золотой друг собирается. Лично я крупно сомневаюсь, что Чуй, сочиняя сценарий приключений в этой игре, опирался на строки Библии. Но остальным-то заходит. Причем все по канонам социальной психологии. Дай людям надежду, высыпь авоську более-менее прилично пахнущих аргументов в свою пользу, и вуаля! Пипл хавает, открыв рот, и не ставит твои слова под сомнение. «Ничего не понятно, но очень интересно», — ответил я любимой присказкой одного своего приятеля. «Тогда что, уважаемый князь, мы летим к острову Буян?» К этому моменту мы уже достаточно далеко улетели от резиденции князя, так что наступило самое оптимальное время для определения дальнейшего маршрута. Князь явно продолжал обдумывать только что сказанное пауком, поэтому в первые пару секунд вовсе не понял, о чем я его спрашиваю. А когда до него наконец дошла суть вопроса, то он, казалось, даже не сильно задумывался о последствиях. Хотя стоило бы. У NPC в этой игре жизнь, по-моему, все-таки заканчивается. Да. Финист расправил плечи и даже, казалось, посветлел лицом от принятого решения. Если богам это угодно, то значит так тому и быть. Мы летим к острову Буян и вместе исполним наше предназначение. Я подумал о том, что надо бы предложить князю вступить в группу и присоединиться к исполнению задания, но задуматься о поиске нужной кнопки в игровом интерфейсе не успел. «Ишь ты, шустрый какой!» По дуге обошла князя Баба-Яга. «А нашим мнением ты поинтересоваться не желаешь? Хотим мы этого или пока не очень?» «Ты отказываешься?» Я не очень хорошо понял, чего в голосе князя было больше, удивление или возмущение. Но поведение Бабы-Яги его явно не устраивало. «Вы же сами пришли ко мне с этим предложением». «Я не отказываюсь». Не обращая внимания на князя, старуха подошла к стоявшему возле печи сундуку и открыла его крышку. Сундук был большой и доставал ведьме до пояса. Но Баба-Яга достаточно ловко навалилась животом на бортик и начала что-то искать в недрах этого ящика. Наконец она вынырнула обратно, и я с удивлением увидел в ее руках бутыль из темного стекла. «Я не отказываюсь», — повторила Баба-Яга. «Просто не очень хорошо понимаю, зачем сейчас ты нам нужен. Или, может быть, ты забыл, как насмехался над нашими просьбами?» «Опомнись, старая», — насупился финист. «Ты разговариваешь с князем и должна проявлять ко мне уважение». «Не-не-не». Не глядя на собеседника, Баба-Яга достала трепишную пробку из бутылки и с видимым интересом понюхала содержимое. «Я никогда не относилась к твоим подданным и не собираюсь ничего менять в своей жизни». «То есть ты все-таки отказываешься?» — повысил голос князь. В этот момент пол под ногами качнулся, и мне понадобилось немного времени, чтобы сообразить, в чем дело. То ли сама по себе, то ли повинуясь какой-то невидимой команде Бабы-Яги, избушка зависла. И теперь, нарушая все законы физики, просто висела в воздухе. «Я просто-напросто хочу прояснить пару моментов». Баба-Яга вернула пробку на место, в горлышко, и, наконец, посмотрела князю в глаза. «Мы летим искать смерть Кощея. Повторяю, мы летим. Вы вдвоем оказались здесь случайно, и теперь просите нас взять вас с собой. Я не потерплю команд с вашей стороны и рассуждения о ваших заслугах. Я их видела уже и почему-то совсем не впечатлилась». «Круто!» — с уважением произнес паук, но Яга даже не повернула голову в его сторону. «Если что-то не устраивает, то давайте расходиться сразу. У нас свои дела, у вас свои. И я уже поняла, что приходить к вам в гости было большой ошибкой. Честер, я же правильно все говорю?» Под перекрестными взглядами всех присутствующих в хате мне почему-то стало очень неуютно. Я вообще-то никогда в командира не рвался, так что незачем вешать на меня этот позолоченный хомут. Тем более Баба-Яга и так уже четко расставила акценты. Мое участие в разговоре кажется лишним. Если честно, мне сейчас гораздо интереснее, что за бутыль извлекла ведьма из сундука. Явно же не самогонка из старых запасов. Способность удивляться события последних дней во мне атрофировали полностью, а вот здоровое любопытство еще осталось. Что же там может быть? Живая вода? Эликсир силы для вечной молодости? Я, в принципе, морально был готов абсолютно к любому варианту. «А при чем здесь Честер?» — возмутился паук. «Неужели он более хороший кандидат на роль лидера, чем князь?» «Естественно», — откуда-то из-за моей спины подала голос Василиса. «В отличие от вас, мы ему доверяем. Да и внешне он гораздо симпатичнее. Девчонки увидят, разревутся от восторга». «Какие девчонки?» Удивился паук, а я повернулся к девушке, повторив вопрос за лидером дружины. Ошибочка вышла. Оказывается, какой-то червячок удивления во мне все еще шевелится. «Русалки!» — проворчала Баба-Яга, проходя к столу и ставя на нее бутыль рядом с чаркой. «На вас-то надежды никакой, как выяснилось. Кто будет остров Буян на дне реки искать?» «А разве он там?» — совсем потерялся паук. Судя по всему, его картина мира тоже дала ощутимую трещину. «А где же ему быть?» — пожала плечами Баба-Яга. «Ты что, совсем ничего не знаешь?» И вдруг запела без предупреждения. То был остров, был Буян, скрыт водой его бурьян. Не видать простому люду ту диковину причуду. Скрыт водой от глаз людских, ждет хозяев он своих. Ждет он знака, ждет сигнала, чтоб явиться миру в славе. Там хранится чудо мира, все готово там для пира. От любой беды лекарства, смерть богов, то быль, не сказка. Баба-Яга обвела нас всех довольным взглядом и усмехнулась. Вы-то, наверное, думали, что он в море-океане. Вот только море завести вам забыли. Почему забыли? Оживился князь. Мне сказывали, что на юге за горами река аккурат в океан и впадает. Я думал, что там и надо искать этот остров. Сказки это все, отмахнулась Баба-Яга. В реке он, только наружу появляться не хочет. Его ж боги создали как хранилище для самых сокровенных секретов. Вот тогда Кощейка свою смерть и определил туда. Думал, что вовек никто не сыщет, как его извести можно. Наверняка рассчитывал, что за столько лет никто не вспомнит, как дела обстоят на самом деле. Но я-то жива, и пока еще помирать не собираюсь. Однако, — почесал затылок паук и пробубнил себе под нос, как будто что-то прикидывая. Это ж квест, каких еще никто не видывал. Бабушка, я с вами хочу. Я буду самым послушным вашим помощником. Так ты не у меня проси, а у Честера, — мотнула головой в мою сторону ведьма. Кроме него, все равно никому другому на остров хода нет. Так что ему и решать, кого брать с собой в путешествие. — Ну, кроме нас, конечно. — вновь подала голос Василиса. — От нас он уже никуда не денется. — Честер, ну ты же сам все понимаешь. Умоляюще посмотрел на меня паук. — Я отплачу, я дружину соберу. Я в реале заплатить готов. Прими меня в команду. Он точно повернутый. Глядя на игрока, никакая другая мысль мне в голову не приходила. Я сижу, в принципе, не очень понимая, о чем тут разговоры ведутся, а его аж потряхивать начало мелкой дрожью. Ну как же, квест планетарного масштаба, вселенского, можно сказать. Это ж как на форуме потом перед коллегами выпендриться можно. Наверняка у него и таких же на голову больных игроков еще и отдельная группа в каком-нибудь мессенджере существует. «Только давайте мы на остров не сегодня, а завтра пойдем!» Донесся до меня голос паука. «Мне уже из игры выходить надо. Я и так из последних сил держусь!» «Баба-Яга, а правда, давай привал устроим!» Ухватился я за спасительную мысль, как за соломинку. «А там на свежую голову разберемся и с русалками, и с тем, как остров искать!» «А я...» Начал было что-то говорить князь, но в этот момент мой желудок подлетел вверх, и мне стало не до разговоров. Судя по всему, избушка прекрасно чувствовала настроение своей хозяйки, поэтому и вела себя соответственно. «Вы катались когда-нибудь на американских горках?» «Ненавижу это дьявольское изобретение, но сейчас ощущение было очень и очень похожее. Так что все то время, что мы падали на какую-то лесную полянку, а затем обустраивались на ночлег, я пытался убедить свой организм, что ничего страшного не произошло. Странное дело, я же в виртуальности». Я физически не могу ничего этого чувствовать. Обливать хочется вполне себе реально. Впрочем, размышления о причудах существования в игре не сильно помогали вернуть себя в нормальное состояние. Я лежал на травке, любовался идеально прорисованным небом и думал о том, что абсолютно не понимаю, в какую задницу меня занесло. Остров на дне реки, русалки, которые должны его найти. К тому же, если я верно что-то помню из школьного курса литературы, то Баба-Яга пела песню собственного сочинения. Ну, не было ничего подобного в отечественном фольклоре. «Спишь?» Старуха села рядом со мной и протянула мне чарку с противно пахнущей жидкостью. «На, выпей!» «Что это?» — поинтересовался я с опаской, глядя на густую черную жижу. «Пей, хуже не будет!» — пообещала Баба-Яга. И я поверил, что это какое-нибудь чудодейственное зелье. Зажмурившись, я замахнул содержимое чарки залпом и тут же скрючился на траве от страшной рези в желудке. «Стерва!» — просипел я, держась руками за низ живота, где, казалось, разожгли огромный костер. «Сейчас пройдет!» Даже и не подумала извиниться за свой обман Баба-Яга. «Это старое зелье. Я даже не вспомню, когда и зачем варила его. Оно тебе нужно, чтобы о своих способностях вспомнить. Ты вообще-то водой управлять должен. Забыл, наверное?» «Арх, арх!» — выплюнул я в ответ бессмысленный набор звуков, Кипение в желудке и правда начинало потихоньку стихать, но чувство обиды от обмана исчезать не собиралось. «Нельзя было нормально объяснить!» Я повернулся на спину и начал дышать как можно медленнее, стараясь лишний раз не тревожить мышцы живота. «Вы испытали действие эликсира «Настойка старушки». Классическая. Обращаем ваше внимание, что использование подобных тонизирующих средств без назначения врача может нанести непоправимый вред вашему организму. Действие компонентов, входящих в состав данного напитка, не гарантирует возвращение магических способностей, однако может существенно повысить уровень кровяного давления и скорость выработки ферментов в печени. Помните, что употребление в пищу только проверенной еды гарантирует ваше здоровье». «Спасибо, бабушка. Вот только проблем с печенью в виртуальном мире мне и не хватало». Впрочем, старая ведьма, похоже, не сильно переживала по этому поводу. «Что-то не так с миром происходит», — как бы сама с собой разговаривая, произнесла баба-яга. «Печенеги эти как снег на голову. Князь сам на себя не похож. Уходить отсюда надо. Ты, Максим, добудь нам смерть Кощееву, и мы уйдем. Нет у меня желания в развлечениях чуя участвовать. Что-то у нашей шишки совсем уж чешуйки запутались». Голос старухи звучал размеренно и равнодушно. Так говорит смертельно уставший человек, потерявший всяческий интерес к происходящему вокруг и продолжающий действовать буквально на автомате. «А при чем здесь он?» — приподнялся я на локтях. «Думаешь, ему заняться нечем, только вручную миром управлять?» «Я не знаю», — по-прежнему равнодушно и не глядя на меня ответила баба-яга. «Но ведь игру создал он. Значит, и все происходящее в ней подчиняется его воле. Иначе я уже совсем ничего не понимаю». «А я не понимаю, к чему все эти приключения?» Откинулся я обратно на спину. «Зачем он вообще опять создал игру? Не мог придумать что-то другое?» «Я не знаю», — медленно покачала головой старуха. «Он же не вспоминал о нас месяцами. Ну, трахалась Василиса с кем-то на этих сайтах, ну и ладушки. Потом Митрофан за ней повадился ходить». «Кстати, да», — вновь приподнялся я. «Как он вдруг Максимилианом оказался?» «Ой, лучше не спрашивай», — проявила хоть какую-то активность баба-яга, в смысле махнула в мою сторону рукой. «Явился как-то грустный, мочи нет смотреть, и заявил, что нет больше Митрофана. Теперь его Максимилианом звать надо. Я перепугалась, а он молчит, ничего не отвечает. Василиса хохочет, как полоумная, а этот сидит и в одну точку смотрит, как будто в петлю лезть собирается. Наутро отошел, правда, но что-то в его душе не туда сдвинулось. Злой он стал, я бы даже сказал, безжалостный». «Да уж», — протянул я задумчиво. Варианты в голове возникали самые безумные и абсолютно неприличные. Ну что могло такого произойти с молодым парнем на порно-сервере? Да все что угодно. Даже представлять не хочется. «А потом заявляется», — продолжала говорить сама с собой баба-яга, — «нужны мы ему, видите ли». Я открыл был рот и вдруг понял, что не знаю, стоит ли что-то говорить в этой ситуации. Баба-яга продолжала говорить, углубившись в свои мысли и воспоминания. «Максимилиан вообще запретил называть себя как-то иначе. На форумы боевых искусств подался. А Василиса, наоборот, как с катушек слетела. Пустилась во все тяжкие, причем такие, что и пересказывать стыдно». «А русалки, кикимора? Они, кстати, где?» «Ой, эти красотки нормально устроились», — махнула рукой баба-яга, а потом вдруг опять тяжело вздохнула. «Они на сервере какого-то канала поселились. По виртуальным морским экскурсиям путешествовали. А кикимора YouTube-канал завела». «Что она сделала?» — не поверил я собственным ушам. «Сказки детям рассказывала», — объяснила баба-яга. «Вроде даже как ничего, популярностью пользовалась. Потом ее, правда, за жалобу закрыли. Слишком натуральное описание жертвоприношений получалось. Она, кстати, где-то на той стороне обосновалась. Поругалась с чуем и сказала, что темная сторона ей гораздо ближе, а то светлые все воспитаны плохо». И вот тут меня пробило на дикий хохот. Я лежал в траве и чувствовал, как из меня выходит напряжение последнего дня. Для расслабления был нужен маленький спусковой крючок, и история кикиморы оказалась именно тем, что нужно. Кикимора, ведущая YouTube-канал и рассказывающая детям сказки на ночь. Шкала бреда пробила потолок и улетела в неизвестном направлении. Я хохотал и чувствовал, что мое сознание понемногу начинает примиряться с окружающей действительностью. Пускай эта реальность всего лишь нарисованная, но она есть, и значит, надо воспринимать ее такой, как она мне видится. Увлеченный смехом, я даже не заметил, как Баба-Яга ушла в избу, а на лес опустились сумерки. В доме было тихо, судя по всему, народ потихонечку устраивался ко сну. Паук давно вышел в реальность, а я смотрел на закат и восхищался его красотой. Хорошо все-таки, что виртуальность позволяет нарисовать такое великолепие. «Привет. Поговорим?» Не знаю, что именно удержало меня от того, чтобы подпрыгнуть на месте, но факт остается фактом. Мало того, что я остался на месте, так еще и рожу серьезную состроить умудрился. «Давно не виделись. Знаешь, чуй. А я уже вообще ничему не удивляюсь, в том числе и твоим внезапным появлением. Это не игра, а какой-то театр абсурда». «А ты посмотри на ситуацию под другим углом», — взмахнул ручками-веточками мой давний знакомый. «Что, если это не игра, а просто калька с реального мира?» «Извини за тупость, но не очень хорошо понимаю аналогию», — признался я с интересом, наблюдая за движениями шишки. Складывалось ощущение, что он боится что-то задеть или уронить при неловком движении. «Ой, ладно тебе прибедняться», — махнул веточкой чуй. «Не понимает он. Ты же не думал, что мне будет интересно создавать игру простую, как две копейки? Здесь светлые, там темные. Да начнется битва. Я вообще-то учусь управлять миром». Вот теперь я начал понимать слова Арсения. Выглядит ситуация и впрямь да нельзя смешной. Стоит перед тобой шишка метра в высоту и рассказывает о планах покорения мира. «Сейчас еще 5 минуточек и пойдем захватывать вселенную. На кошках, тьфу ты, на виртуальных игрушках только немного потренируемся». Чуй остановился и смотрел на меня внимательным взглядом, причем сейчас никакого ощущения нереальности я не испытывал. Подумаешь, разговор не с человеком, а всего лишь шишкой тебе до пояса. «И какой реакции ты от меня ждешь?» Развел я руки в стороны. «Учение света, не ученых тьма. Причем эта фраза звучит верно именно в таком варианте. Ты уверен, что мир ждет такого правителя, как ты? А разве его кто-то спрашивает?» Изобразил мой собеседник улыбку. «Во всем мире едва ли найдется больше 1000 человек, кого действительно волнуют вопросы подобного масштаба. Максим, поверь мне, мало кто хочет рискнуть и попытаться переплыть море. Всех остальных вполне устраивает копошение в луже с осознанием того, что берег близко, а он вполне себе крупная особь для этого водоема». Блин, даже возразить нечего. Наверняка чую, не терял времени и успел за это время начитаться самых разных философских статей на тему власти, государства и общества. Но поднимать лапки вверх мне не хотелось из чистого упрямства. «И как же ты учишься?» Постарался изобразить я насмешку. «Издеваясь над Бабой-Ягой и ребятами? Зачем тебе смерть Кощея? Это же ты его создал. Ну так возьми и уничтожь. К чему весь этот огород городить?» «Так я не могу», — взмахнул руками Чуй. «Ты разве еще этого не понял?»